Я поступала в литературный институт летом 1979 года. Экзаменационные темы я знала наизусть, тексты сочинения и изложения, которые мне предстояло написать при поступлении, я помнила до последней запятой. Я всегда была страстной читательницей. Меня интересовали новые жанры в литературе. В последние годы своей жизни, там, в будущем, я даже осилила несколько модных книг современных авторов о так называемых «попаданцах». И чего только эти авторы там не придумывали, чтобы попаданец в прошлое с легкостью прошел все испытания, в том числе и экзамены. Какие только технические устройства эти попаданцы не использовали. У меня же не имелось под рукой ни волшебных наушников, передающих мне в уши все ответы на вопросы, ни волшебных самопишущих ручек, ни каких-то других фантастических приспособлений. Экзамены — это ведь не только про точные и развернутые ответы на те вопросы, что есть в билетах, но еще и способность ответить быстро и убедительно, и красиво на какие-то дополнительные вопросы, что может задать преподаватель в ходе испытания. Собственно, подобный момент с гаджетом, который вроде бы есть, но от него мало толку, показан еще в фильме «Операция И» и другие приключения Шурика, где нерадивый студент отвечает на вопросы экзаменатора, пользуясь наушниками. Опытный преподаватель всегда видит, знает студент тему или нет. Так вот, я знала ответы на все возможные вопросы. Ну и плюс умела неплохо раскрывать тему. Я получила этот навык оратора, работая в библиотеке. Мне приходилось довольно часто читать доклады на самые разные темы и вести библиотечные конференции. Я боялась только одного, что у меня во время экзамена может в голове перемкнуть, и я потеряю способность внятно излагать свои мысли. Ну или на меня какой-то ступор нападет. Но нет, все у меня получилось. Я очень хорошо написала и вступительное сочинение, и изложение без единой ошибки. Подробно и точно ответила на экзаменах по русскому языку, литературе и истории. Я все это не только знала наизусть, но и даже больше того. Оказывается, я все это помнила со своего детства и юности. Недаром Николай, отправивший меня в прошлое, обещал, что мои мозговые функции будут улучшены. Так оно и вышло. Я успешно прошла все испытания. Принимавшие экзамен преподаватели отнеслись ко мне очень доброжелательно, как и почти ко всем поступающим. В аудиториях царила какая-то особая атмосфера. Даже не знаю, как ее назвать. На ум приходит лишь безликий термин «позитивная», даже несмотря на то, что многие абитуриенты не прошли проверки знаний. На экзамене по русскому языку срезалось довольно много поступающих. У этого института имелся какой-то вайб, не побоюсь модного словечка, из далекого будущего. И у 70-х годов тоже был особый вайб. Безмятежности и в то же время азарта. Одно ощущение накладывалось на другое, а тут еще и лето в самом разгаре. Все это рождало мощный поток эйфории, по крайней мере, в той среде, где я сейчас находилась. Культ молодости и таланта витал в институте под лозунгом «Мы такие замечательные, что можем свернуть горы». Отзвуков диссидентства, разговоров о самиздате где-то там, в кулуарах, между студентами или преподавателями, я не слышала. И каких-то пафосных речей о задачах соцреализма и ведущей роли партии, кстати, тоже. Ну да, были какие-то дежурные вставки о марксизме-ленинизме в билетах, в речах преподавателей, но совсем немного. Творческие вузы всегда отличались большой внутренней свободой. Здесь говорили о современных авторах и переводных, бурно обсуждали статьи в литературной газете. О, литературка была бешено популярна. Ее читали очень многие, и даже те, кто был далек от писательства. Острые критические материалы, юмор, про вымышленного персонажа Евгения Сазонова, людоведа и душелюба. И все это было написано понятным, простым языком. Недаром тираж литературки в эти годы был просто огромен. Во время вступительных экзаменов я лихорадочно пыталась искать среди абитуриентов будущих известных писателей и поэтов, Но нет, никого не признала. Похоже, что в 1979 году в институт поступали не самые известные литераторы. Единственное, что я помнила из будущего про известных писателей, это то, что Виктор Пелевин поступил в Лит-институт в конце 80-х годов. Что ж, встретить легенду будущего здесь мне не суждено. Девушки, что поступали в этом году, щеголяли в плиссированных юбках. Парни в рубашках, в мелкий цветочек и широких штанах. А вот в джинсах никто из поступающих не отважился прийти на вступительные. Был какой-то негласный дресс-код, подозреваю. Зато не возбранялось таскать с собой транзистор. Иногда в пересменках ребята слушали музыку и репортажи о подготовке к Олимпиаде 80. Царила атмосфера дружелюбия. Ребята угощали друг друга бутербродами с сыром и докторской колбасой. Если хотелось пить, бегали на бульвар к автоматам с газировкой. Тут стоит вспомнить знаменитую сцену из «Операции И» и других приключений Шурика. И почему-то все время смеялись. Какими были запахи этого лета? В аудиториях пахло мелом и старыми книгами, а в институтском дворике нещадно курили. Там плыли волны дыма с запахом явы, космоса и казбека. Я не курила, но почему-то научилась различать оттенки табака. Абитуриенты — все старше 19 лет, уже успевшие где-то поработать. Запомнила нескольких. Зина Мирошина, 22 года, библиотекарь из Ленинграда. Писала детективы, вдохновившись популярным сериалом «Следствие ведут знатоки». Правда, у нее в ее рассказах следователем была женщина. Антон Кирсанов, 23 года, работал лаборантом в НИИ и публиковался в тамошней многотиражке. Мечтал создать роман-мозаику о жителях одного многоэтажного дома, объединенных одной идеей, чтобы каждый герой находил потерянный кусок жизни у соседа. Белла Портман, 20 лет, гардеробщица из известного московского театра. Она мечтала о славе драматурга. Я уже была в курсе того, что ее абсурдистская пьеса начиналась с диалога «Ты зачем пришел? Чтобы уйти? Тогда начнем». Миша Важен, 21 год, почтальон и поэт. Писал о близком ему. «Москва — это конверт, а мы все — письма без обратного адреса». Постоянно записывал в тетрадь стихи о Москве. Городе, где даже дождь старается перевыполнить план. О чем мы говорили в перерывах между экзаменами, собравшись во внутреннем дворике института? О легендах и героях этого места в первую очередь. Еще обсуждали, кому из нас и где посчастливилось уже опубликоваться. Тут мне нечем было похвастаться. Я чувствовала себя довольно неуверенно. Еще мы болтали о современной музыке. Ох, знали бы эти юноши и девушки дальнейшие судьбы многих артистов. Обсуждали современных популярных авторов и особенно часто творчество Стругацких. Несколько раз мимо нашей группы поступающих проходил ректор Пименов, сутуловатый, в сером костюме, и обязательно высказывался. «Помните, зеркало в литературе должно отражать не искажение, а идеал, иначе зритель, то есть читатель, запутается». Или «Ребята, имейте в виду, мы тут не штампуем классиков, мы ищем тех, кто не боится споткнуться о собственные мысли». Или «Не расслабляйтесь, буду критиковать тексты за излишний метафоризм или абстрактный гуманизм». Его голос отличался ровными, четкими интонациями, напоминал дикторский, словно из программы «Время». Когда закончился последний экзамен, мы собрались в институтском дворике, и Пименов, откашлившись, произнес небольшую речь. «Юные писатели! Вы пришли сейчас не в кружок самодеятельности, а в кузницу кадров советской литературы. Помните, ваше творчество — это не личный дневник. Это оружие, заточенное под решение задач партии и народа. Герои ваших книг должны вести за собой как знаменосцы. А сомнения? Сомнения оставьте за порогом. Скоро вывесят списки с поступившими, но уже многим ясны их перспективы». Толпа распалась. Ребята заговорили уже между собой. И тут появилась Зинаида Михайловна. Она принимала мою рукопись весной. Потянула меня в сторону и произнесла громким, торжественным тоном. «Алена Морозова, у меня есть интересная новость». Мне стало немного не по себе, поскольку в подсознании всегда свербила одна мысль, то затихая, то усиливаясь, а ну как разоблачат. Но испугаться я не успела. Зинаида Михайловна достала из папки, что держала перед тем в руках, журнал «Юность». Этот знакомый шрифт, оформление. 9-й номер за август 1979 года. «Алена, я, конечно, поступила несколько опрометчиво, не согласовав с тобой, но, думаю, ты мои действия не станешь осуждать», — улыбаясь, добродушно произнесла она. «Короче, я в начале мая отдала твою рукопись в журнал, и ее сразу же приняли. Вот, любуйся». Она раскрыла «Юность» на одной из страниц, и мне сразу же бросилось в глаза мое имя и название повести «Вместе справимся». Мое фото скопировано с тех, что я сдала в приемную комиссию при поступлении. «Номер только на днях получила», — пояснила Зинаида Михайловна. Я не сразу заметила, что ребята уже столпились вокруг нас с Зинаидой Михайловной, смотрели то на меня, то на журнал. «Алена, поздравляю!» — вдруг выкрикнул Антон Кирсанов. «Алена, ты молодец! Поздравляю!» — шумели вокруг меня голоса. Меня обнимали, тянулись пожать руку, одобрительно гладили по плечу. В один миг я вдруг обошла всех своих конкурентов, публиковавшихся в основном в многотиражках. В 1979 году тираж журнала «Юность» составлял около 3 миллионов экземпляров в месяц. Это был период расцвета издания, когда он входил в число самых популярных литературно-художественных журналов СССР. «Поздравляю!» — приобняла меня Зинаида Михайловна, вложила мне журнал в руки. «И с успешно сданными экзаменами и с публикацией, потому что написала повесть не как надо, а как чувствуется». Она повернулась к толпе, повысив голос. «Запомните, редакторы любят смелость, а не шаблоны». Кто-то вдруг захлопал, потом еще один. Аплодисменты покатились волной. «Подпиши!» Какой-то парень в очках сунул мне свой номер журнала, его руки дрожали. Я кивнула, но вместо подписи вывела «спасибо». Не знаю, кому предназначалось это «спасибо». Может, Зинаиде Михайловне? Я подняла голову от журнала и увидела, что ректор Пименов стоит напротив. «Зинаида Михайловна», — благодушно произнес он, — «вы опять нарушаете субординацию». Морозова — талант, который вы, как всегда, обнаружили раньше всех. Он протянул мне руку, и я машинально пожала ее. «Молодец, Морозова», — сказал ректор. «Читал твою повесть. Душевно, но без пафоса. Без попытки эпатировать. Редкость для вашего возраста». Он ушел. Зинаида Михайловна усмехнулась. Он первым прочел. 2 дня ворчал, что метафоры сыроваты, но вчера... Она наклонилась ко мне. «Вчера велел выписать еще 10 экземпляров журнала в институтскую библиотеку». «Да, Алена, тебе еще надо съездить в редакцию «Юности», но это во второй половине августа, ближе к концу месяца. Тебе позвонят». «Зачем мне туда ехать?» — растерянно спросила я. «Как зачем?» — рассмеялась она. «Получить гонорар. 400 рублей, между прочим». «400 рублей?» Я на какое-то время даже онемела.